Глава 14, в которой кошмарище кошмарное приступает к осуществлению плана. Уже на следующий день, когда старушка собралась на очередное библиотечное дежурство, кошмарище кошмарное незаметно забралось к ней в сумочку и затаилось. Не подозревая об ужасной участи, ожидавшей библиотеку и ее маленьких читателей, бабушка Альбина повесила сумочку на локоть и вышла из дома. Она шла не торопясь, то и дело останавливаясь, чтобы поздороваться с соседкой, полюбоваться и вслух похвалить новую вывеску на булочной, понаблюдать за стайкой шустрых воробьев. Сумочка мерно покачивалась у нее на локте, что действовало на кошмарище убаюкивающе. Естественно, к тому моменту, когда бабушка Альбина добралась таки до пункта назначения, грознейшее величество спало, как выражаются чудовища, без задних лап. Пробудилось оно от громкого шума и смеха. Это веселились и требовали продолжения чтения ребятишки. Конечно, грознейшее величество было очень грозным и страшным, особенно когда набрасывалось на муху или когда в полночь с едва слышным скрипом приоткрывало дверцу шкафа и сверкало из его мрачных глубин своими изумрудно-зелеными узкими глазками. Но сейчас была не ночь, вокруг галдели маленькие человеки, и не было спасительного шкафа, где можно было бы от них укрыться, и поэтому кошмарище кошмарное немного струсило. Для храбрости оно решило что-нибудь слопать. В кармашке сумочки лежало несколько шоколадных конфет, которые бабушка Альбина припасла, чтобы угостить ими детишек. Щадя умяло все конфеты вместе с фантиками, но этого ему показалось мало. Тогда оно забралось в бабушкину косметичку и слопало гигиеническую помаду с малиновым вкусом. Потом потянулось за коробочкой с пудрой. Но коробочка раскрылась, пудра рассыпалась, да еще и попала Щадю в нос, отчего оно громко чихнуло. К счастью, мальчишки и девчонки так расшумелись, что не услышали донесшегося из сумочки чиха. Но затем кошмарище заинтересовалось флакончиком духов. Они чудесно пахли и наверняка были очень вкусными. Ловко отвинтив крышечку, Ищадия вылила духи себе в пасть и сразу же взвыла, так сильно обожгло ему язык. Тут уж дети просто не могли не услышать жуткий вой. Они заверещали от страха и спрятались за бабушку Альбину. «Ага!» – обрадовалось кошмарище кошмарное. «Испугались!» В наступившей тишине оно выбралось из сумочки, прошипело несколько заклинаний, после чего провозгласило себя властелином библиотеки и всего мира. Разумеется, Ищадия говорила на адском языке, да еще и жутко шепелявила из-за жжения в пасти. И, разумеется, ни ребятишки, ни старушка не поняли из его речи ни слова. Сначала маленькие человеки испуганно таращились на грознейшее величество, а некоторые даже раздумывали, стоит ли им заплакать. Но потом бабушка Альбина прервала затянувшуюся паузу. «Кошмарище кошмарное! Зачем ты хулиганишь и пугаешь своим воем детей? И, пожалуйста, не высовывай язык, так делают только невоспитанные зверушки!» Строгим голосом сказала она, после чего объяснила мальчикам и девочкам, что кошмарище на самом деле очень милое, хоть немного балованная и еще ни разу никого не укусила, поэтому вовсе не нужно его бояться. Она совсем забыла про укушенного ветеринара. Грознейшее величество высунуло язык еще сильнее и принялось махать на него лапами, чтобы прекратить жжение. Самая старшая и догадливая девочка набрала из кулера воды в пластиковый стаканчик и осторожно поставила его перед кошмарищем. Ищадия тут же опустила язык в приятную прохладную воду, и жжение наконец прекратилось. Приободрившись, ребятишки заулыбались и стали потихоньку выглядывать из-за спины бабушки Альбины. Самый маленький и плаксивый мальчик вдруг решительно приблизился к грознейшему величеству и несколько раз провел по его шерстке ладошкой. А уж после этого кошмарища стали гладить все ребята, наперебой предлагая ему конфеты, зефирки и печенюшки. Грознейшее величество уплетало сладости, сопело и пыхтело от удовольствия. А бабушке Альбине пришлось прочесть еще 3 или 4 сказки, прежде чем ребята отпустили ее и Ищадия домой.